Перед стальными воротами находился сторож. На вид ему было около 50 лет, но выглядел он зловеще. «Я поговорю с ним», — проронил Паркер. «Предоставьте его мне. Вам не надо светиться». Сторож внимательно разглядывал подошедшего к нему Паркера. Он был невысок, но широк в плечах, словно заправский борец. На нем была вельветовая куртка и коричневые бриджи. Толстые ноги были обуты в сапоги. «Эта дорога ведет в Санта-Медину?» — спросил его Паркер. Сторож внимательно осмотрел его лицо, потом перевел взгляд на меня. «Если бы я не знал, что это бывший коп, то сразу понял бы по его глазам». «Это частная дорога», — ответил он с нескрываемым сарказмом. «Та, что вам нужна, в полумиле отсюда. В Санта-Медине надо держаться левее. Там вы увидите щит с указателем. А что вам здесь надо?» Пока они разговаривали, я изучал стены. Они были гладкие, как стеклянные. А поверху шел тройной ряд колючей проволоки, при виде которой отбивалась всякая охота к знакомству с ней. «Я решил, что та дорога является частной», — Паркер мило улыбнулся сторожу. «Простите, что мы нарушили границу. Тут я увидел еще кое-что». Рядом со сторожем сидел огромный волкодав. Он грелся на солнце и смачно зевал, показывая зубы, каждый из которых мне напоминал кинжал работы Челлини. От их вида можно было сойти с ума. «Отваивайте», — пухнул сторож. «А на досуге научитесь читать». За поясом сторожа торчал пистолет, не какой-нибудь, а полновесный кольт 45-го калибра. «Не надо дерзить», — укоризненно промолвил Паркер. «Ведь все люди ошибаются». «Да», — согласился сторож. «И первой ошиблась ваша мать, когда не воспользовалась противозачаточной таблеткой». И он заржал, как жеребец. Паркер покраснел. «Ваше замечание крайне неприлично», — резко сделал замечание сторожу. «Я сообщу об этом вашему хозяину». «Катись отсюда!» — рявкнул сторож, «пока я не сообщил твоей заднице свое мнение о тебе». Мы быстренько уехали. Я следил за сторожем в зеркало заднего вида. Он стоял посреди дороги, положив руки на бедра, и ругался нам вслед. «Симпатичный парень», — похвалил я сторожа. «Другой ни в чем не уступает ему. А ночью они дежурят вместе. А вы видели собаку?» «Собаку?» Он посмотрел на меня. «Нет, какую собаку?» «Обычную собаку с зубами и отличными клыками. И еще колючая проволока. Дом охраняется солидно. Придется мне просить прибавки. Мне необходимо застраховать свою жизнь». «Если вы имеете в виду деньги, то от нас вы ничего больше не получите», — распалился Паркер. «Именно их я имею в виду. Жаль, что вы не заметили собаку. Вы бы по-другому взглянули на жизнь. Боюсь, братец, что вам придется поискать какого-нибудь другого дурака». «Тысячу или ничего», — хмуро бросил Паркер. «Вам придется пересмотреть свои взгляды. Спрос рождает предложение. Брат, за информацию может отвалить мне больше. Только, пожалуйста, не пугайте меня». Я взглянул на него и увидел, как сузились его глаза. Мой намек обеспокоил его. «Не пытайтесь облапошить меня, Джексон. Поговорите с толстяком, поговорите. Мне нужно иметь дополнительные 500, или я отказываюсь от работы». Толстяк не сказал ни слова ни о стороже, ни о собаке, ни о колючей проволоке. Он заливал мне что-то о легкой работе, чтобы вы могли спать спокойно. «Я предупреждал вас, Джексон», — процедил сквозь зубы Паркер. «Вы не должны дурачить нас. Вы сделаете свое дело и получите деньги. Полностью с вами согласен, но гонорар надо увеличить. Мы живем в 20 веке, и я не привык иметь дело с собаками». «Вы получите свою 1000, или вам придется раскаяться». Паркер с силой сжал руль. «И не стоит меня шантажировать, негодяй. Не надо нервничать».